Сразу же выехали на аэродром Внуково-1. По дороге встретили уходящие из Москвы танки. Поступил приказ из Министерства обороны, фактически положивший конец попыткам заговорщиков решить вопрос силы. Дорога повреждена. Грязь, машины заносила. Уже под парами стоял Ту-134. Нас окружили кольцом офицеры, потому что самолет штурмовала группа корреспондентов, которые требовали взять их. Но из переполненного самолета пришлось даже высадить нескольких охранников. На борту были Иван Силаев, Александр Рудской, Николай Федоров, министр юстиции РСФСР и группа ОМОНовцев в гражданской одежде с автоматами. С нами также летели поверенные в делах Франции, корреспонденты нескольких газет и телевидения, наши иностранцы. Поднялись в воздух и не знали, куда садиться. Нам сообщили, что база «Баальбек», находящаяся вблизи дачи Горбачева в Форесе, не принимает. На летную полосу выкатили самолет. Позже писали, что командующий Черноморским флотом дал команду сбить нас на подлете, когда все-таки расчистили посадочную полосу и разрешили посадку на «Баальбек» стрелять на поражение. Но обо всем этом узнали позже. На военной базе «Баальбек», куда приземлились часов 8 вечера, было подозрительно тихо. Ни души. К этому моменту Горбачева, это тоже выяснилось позже, восстановили связь, и он дал команду о беспрепятственной посадке нашего самолета. Сразу же выехали в Форес, на так называемый объект «Заря». Горбачев и его семья были рады встрече, в Москву вернулись вместе. Конечно, основные события по ликвидации ГКЧП разворачивались в Москве. Сорвать заговор удалось только потому, что страна уже стала другой. Проявилась и полная бездарность руководителей путча. Но, к несчастью, уже не способная к сопротивлению партии, выведенная ГКЧП из строя армии, запуганные событиями спецслужбы, не могли остановить набиравшую силу волну, которая захлестнула и развалила Советский Союз. Глава 5. Пошел в разведку. Эпиграф. Держи язык за зубами наготове. Станислав Ежи Лец, польский писатель. Президент в Ясеневе. Через некоторое время после подавления путча моя судьба вновь изменилась. Стал главой внешней разведки сначала Советского Союза, после распада СССР в России. Можно ли считать это случайностью? И да, и нет. Инициатором моего перехода в разведку был Бакатин, который после срыва заговора стал председателем КГБ. К моменту, когда он предложил мне возглавить внешнюю разведку, уже было достоверно известно, что она выделяется в самостоятельную службу. Это предложение поступило от Бакатина в тот период, когда он переживал настоящую драму. В обществе очень многие осуждали его за передачу американцам схемы подслушивающих устройств, заложенных в бетонированные плиты зданий их нового посольства в Москве. Передачу, по его словам, санкционировали Горбачев и Ельцин, а он искренне, хотя и наивно полагал, что получит в ответ американские схемы. Все это послужит установлению новых отношений. Но американские партнеры ограничились словесной благодарностью. Между тем, американцы могли бы сделать в ответ жест доброй воли. Придя в разведку, я узнал, что во время постройки нового комплекса нашего посольства в Вашингтоне, в первую очередь здание, жилом доме и посту дежурного, было выявлено 5 типов систем подслушивания с десятками микрофонов. В результате поисковых работ бригадами центра, проведенных по второй очереди, административное и представительское здание –